Глава 7. Мы вышли из перелеска, что жался к реке, и поднялись на пригорок. Отсюда открывался вид на холмистую местность, протянувшуюся от реки на запад. Там, вдалеке на западе, до самого горизонта раскинулась огромная каменная пустыня. Величественная равнина играла мертвыми оттенками и красками. Серой, черной, коричневой, красной и желтой. Редкая растительность растворялась в каменном царстве. Пожухлая трава и чахлые кусты болотного и желтого цветов сливались с общим каменным фоном равнины. Валуны на ней достигали размеров небольшой скалы, но в основном все пространство было усеяно мелкими камнями. Мы начали спускаться вниз с холма, туда, где находилась цель нашего путешествия — вход в соляную шахту. Мягкий, плодородный грунт сменился песчаной насыпью с большим количеством ракушечника. От шахты в сторону пустыни уходила старая каменная дорога. Заброшенный, заросший мхом и травой гигантский каменный путь от шахты терялся между холмов. Вход в подземелье выглядел не лучше. Две старых обветренных каменных глыбы стояли вертикально, обозначив таким образом вход в искусственную пещеру. Сверху горизонтально и вольготно разлеглась на своих собратьях еще одна желтая каменная глыба. Когда мы приблизились, я рассмотрел их подробнее. Глыбы из песчаника на вид весили не менее 3 тонн каждая, а во всей округе не было ничего даже отдаленно похожего на них, как будто некий великан, походя, подхватил их, а затем через многие часы хода аккуратно сложил тут. «Как ты думаешь, парень?» — спросил Васька. «Где нас могут ждать орки? Обычно они оставляют в забое одного или двух сородичей, а остальные сидят где-то поближе к поверхности и жарят мясо», — сообщил Святослав. «Орки любят мясо. Значит, из оставшихся 4 орков у поверхности может оказаться не более 3 мордатых гадов», — резюмировал Васька. «Наверное». Паренек лишь пожал плечами. «Было бы хорошо, если бы их там оказалось 2, а остальные стояли бы внизу в забое», — сообщил Васька. «Тогда мы могли бы расправиться с ними поочередно. Кроме пейзажа, меня тоже беспокоили орки. У входа в шахту их не было видно. Спрятаться среди жидкого кустарника было бы сложно, поэтому я сконцентрировался на том, чтобы добраться к нашей цели как можно быстрее. На открытом пространстве любой мог разглядеть, что мы никакие не орки. Может быть, нам следовало намазать свои лица, чтобы они хоть немного напоминали орчью рожу? Не-а. Не хотелось пачкаться героем, блин. А зря. Мы вошли в шахту как хозяева. То есть, не скрываясь, с гордо поднятой головой. Святослав впереди, я следом. Позади мой земляк Васька. Тут была расположена стоянка клыкастых тварей. Рядом лежали мешки с солью. Тут же нашлись камни, выложенные кругом, внутри которых тлели остывшие угольки и смердящие паленые кости. У стен были расположены грязные подстилки, на которых орки отдыхали. Возле них же нашлось немного боевого оружия, пара секир, несколько копий и 2 плохоньких лука. Мы поставили парня у решетки, сделанной из толстых деревянных жердей, связанных между собой веревками, а сами принялись подбирать для себя другое оружие. Дубинки, на мой взгляд, были недостаточно хорошим оружием. Доспехи ими не пробить, а соревноваться с орками в силе мог разве что я сам. Васька покрутил в руках тяжеленный топор, отбросил в сторону и взял в руки деревянный короткий лук. Затем забросил за спину колчан со стрелами и, немного подумав, еще и взял копье. Луки мне не понравились. Чтобы точно стрелять из лука, надо уметь им пользоваться. А я в своем мастерстве стрелка сильно сомневался. Кроме того, это оружие было двуручным, а я предпочитал полагаться в бою на обе свои верхние конечности в отдельности. Поэтому, поразмыслив, я выбрал для себя в качестве оружия 3 метательных копья. Эти короткие и легкие дротики были утяжелены с острого конца, поэтому баланс у них был сильно смещен. Биться таким оружием было бы плохой идеей, зато метать их с расстояния в несколько шагов – самое то. Плюс дротики могли с легкостью пробить легкую и даже среднюю броню. Дротики также могли как минимум обезвредить деревянный щит, намертво застряв в нем, утяжеляя его до такой степени, что удерживать его было бы невыносимо сложно. А вообще, в качестве оружия ближнего боя я бы с удовольствием выбрал для себя что-нибудь вроде сабли или меча, но, к сожалению, тут ничего похожего не нашлось. Единственный тяжеленный изогнутый ятаган имел отвратительный баланс, был до ужаса затуплен и совершенно мне не понравился. Топорики тоже были оружием на любителя, поэтому мой выбор пал на рогатину копье из тяжелого твердого дерева с обоюдоострым блестящим наконечником. «Как ты собираешься биться сразу четырьмя копьями?» — удивился Васька, пробуя натянуть тетиву короткого рогатого лука. «Увидишь!» — ухмыльнулся я, распределяя дротики в левую руку, а копье — в правую. «Взять бы побольше дротиков, да только больше мне в руку не помещалось. Эй, парень, возьми себе оружие!» «Ага!» — кивнул бывший пленник, подбежал к подстилке и взял в руки первый попавшийся топор. Не лучший выбор, на мой взгляд, но я предпочел промолчать. А то еще прилетит от него стрела между лопаток. А так, может быть, добьет топором какого-нибудь из врагов. Мы двинулись вниз по наклонной штольне. В стороны то и дело отходили боковые тоннели, но освещенным оказался только главный центральный ход. Святослав быстро вырвался вперед, освещая себе дорогу факелом, который он держал в левой руке. Чем дальше мы уходили вниз, проходя среди мрачных черных потрескавшихся крепежных балок, которые удерживали своды тоннеля, тем сильнее чувствовалось мое волнение. Адреналин снова бурлил в моей крови. Меня трясло от возбуждения. Я понимал, что это очень плохо, ведь я уже использовал сегодня резервы своего организма на полную мощность. А это значило, что в решающий момент адреналина может не хватить. Однако поделать с этим волнением ничего не мог. Адреналин сжигался впустую, а мы все спускались и спускались вниз. «Далеко еще?» — спросил Васька. Я легко ощутил его нетерпение, поскольку находился в похожем состоянии. «Тише!» — отреагировал бледный Святослав, остановившись. «Слышите?» Мы прислушались. Где-то неподалеку угадывались удары инструментом, почему-то вроде камня с песком. Васька кивнул, а я понял, что скоро мы выйдем к месту, где ведется добыча соли. Я вышел вперед, занимая место в вершине нашего треугольника. Теперь я буду и волнорезом, и первой линией в единственном лице. Я повернулся к перепуганному проводнику и спросил. «Поворот направо или налево?» «Налево. Там еще факел будет гореть», — прошептал паренек. Я кивнул и решительно двинулся вперед, а наш провожатый поспешно добавил. «И крепежные балки у стены сложены. Погаси факел и иди позади», — скомандовал я. Пока Святослав возился с факелом, мы немного оторвались от него, и я сказал Ваське, «Держись у меня за спиной и бей по тем оркам, что будут слева от меня». «Угу!» — буркнул Васька и поспешно наложил стрелу на тетиву. Мы оказались у нужного ответвления как раз в тот же момент, как нас нагнал паренек с боевым орочьим топором в руках. Оружие было тяжеловато для его комплекции, поэтому он держал его двумя руками. «Встань у меня за правым плечом и прикрывай мою спину», — пояснил я его боевую задачу. Дождался кивка и, отвернувшись, прибавил. «Вперед не лезь, а то могу ненароком зацепить». Святослав промолчал, и наша тройка клином вошла в боковое ответвление. Тут было слышно, как переговариваются орки, стучат кайлом каторжники, добывая для своих надсмотрщиков соль. Мы приближались по тоннелю к хорошо освещенному факелами участку. Шум увеличился, мы старались не привлекать к себе внимания, и нам это почти удалось. Когда до ближайшей пары орков оставалось не более 20 шагов, один из них заметил наше приближение из темноты и его уродливая морда вытянулась. Челюсть отвисла, показывая кривые длинные клыки. Из горла вырвался удивленный возглас. Я ускорился, стараясь сократить дистанцию для броска. Но в этот момент в орков полетела Васькина стрела. Черт, рано! И к тому же сильно мимо. Я остановился в 7 шагах от орков, замахнулся и метнул дротик. При этом пехотное копье вывалилось из моей руки и покатилось вперед. Орки опомнились, и из их глоток вырвался боевой клич. Они схватились за оружие, но выхватить свой ятаган смог только один из них, поскольку второму вытянуть оружие помешал брошенный мной дротик. Эти орки, возможно, были хорошими надсмотрщиками, но при этом оказались неуклюжими воинами. Да и не стали бы вожди отсылать своих лучших воинов сторожить крестьян. Человекообразное клыкастое существо, пытаясь выхватить свое оружие и одновременно увернуться от смертельного дротика, запуталось, зацепилось ногой за мешок с солью и упало. Неудачный первый бросок не остановил его товарища. Он ломанулся на нас и успел подбежать почти вплотную ко мне, когда мой второй дротик пробил его кожаный доспех и застрял в его груди. Нога орка подкосилась, и он упал на колени прямо передо мной. Горлом хлынула кровь. «Не жилец», — решил я, отступая вправо. Вовремя, поскольку слева снова прогудела стрела, выпущенная Васькой. От нее сильно пострадал пробитый насквозь мешок с солью. Мой товарищ чертыхнулся. Позади меня что-то бормотал Святослав. Похоже, что ни от него, ни от Васьки особой помощи ждать не следует. А тем временем в нашу сторону уже бежали новые действующие лица этой драмы. Неловко упавший орк уже оказался на ногах, а у меня оставался в руках последний дротик. Я продвинулся вперед, навстречу тройке клыкастых противников, наступил ногой на рогатину, которая норовила укатиться от меня в сторону, и метнул последний дротик во врагов. Следом за ним полетела новая стрела, выпущенная Васькой. Оба метательных снаряда пролетели мимо цели. Неудачно получилось, но пока не смертельно. Вот когда трое врагов окажутся рядом со мной, мне будет не до шуток. Я нагнулся и поднял свое оружие для ближнего боя, направив широкое лезвие рогатины на ближайшего врага. Два орка дружно напали на меня, размахивая своими деревянными дубинками. Следом за ними бежал орк с ятаганом. Я встретил одного из орков ударом рогатины. Тот ловко парировал ее, и мне тут же пришлось отбиваться от двух дубинок сразу. И в этот момент я сильно пожалел, что избрал именно это оружие для ведения боя. Я совершенно не умел им пользоваться. Я попытался длинными амплитудными тычками перейти в атаку, но, к сожалению, делать это так, как делали это восточные бойцы в фильмах, у меня не получалось. В результате орки быстро заставили меня обороняться. Очередная Васькина стрела пролетела мимо и со звоном врезалась в стену. От Святослава было еще меньше толку. Тот в бою вообще не участвовал. Его охватил такой жуткий столбняк, что он даже с места боялся сдвинуться. Когда к двум оркам присоединился третий, я понял, что вот он, злой рог в виде мягкого пушистого северного зверька, пришел ко мне во всей красе. У меня не было шансов отбиться от них, а с таким численным преимуществом они быстро расправятся вначале со мной, а затем с Васькой. От отчаяния я зарычал. Дубинки и ятаган мелькали в опасной близости от моей тушки. Наконец, наступил переломный, в прямом и переносном смысле, момент. Орк с ятаганом зарычал и нанес размашистый удар сверху с такой силой, что мне пришлось закрыться копьем, которое я держал двумя руками. В результате железо оказалось прочнее и острее деревянного древка. Мое оружие с треском сломалось пополам. Кончик ятагана прошел в опасной близости от моего лица. Вспорол мне одежду. Что-то горячее потекло по моей груди и дальше по животу. Нестерпимо запекло. Зато я с удовольствием отметил, что у меня в руках оказалась палка и половина рогатины с обоюдоострым наконечником. Такой расклад был более привычным и удобным лично для меня. В правой руке оказалась та половина рогатины, которая напоминала мне мое любимое холодное оружие. Я отбил несколько ударов противника, увернулся от ятагана и ткнул половиной рогатины, как мечом, под мышку орку с железякой в руках. Кожаный доспех не пробил, но вывел противника из равновесия. Тот оказался на пути у своего товарища, а у меня появилось время, чтобы на несколько секунд оказаться один на один с третьим орком. Этим я и воспользовался. За пару секунд я провел несколько обманных движений, парировал его удар своей палкой и резким скользящим движением вспорол орку ногу чуть выше колена. Добить противника не позволили его товарищи. Они навалились на меня разом. Васькина стрела бессильно врезалась в кожаный доспех одного из них. Вскользь повредила его, но острие даже не задело орка. Опять меня преследовало невезение. Да что ж ты будешь делать? Я понимал, что моя удача уже сегодня была исчерпана, но ведь Васька сегодня впервые испытывал фортуну. Так где же его везение? Орки оттеснили меня от своего раненного товарища. При этом особую опасность представлял для меня тяжелый железный ятаган. Древко моего оружия покрылось глубокими зазубринами и грозило укоротиться до минимальной длины. Второй орк с дубинкой, хоть и не мог похвастаться таким опасным оружием, зато наносил большое количество легких и быстрых ударов, которые нельзя было игнорировать. «Вася, стреляй!» – завопил я, чувствуя, как злой рок медленно и с садистским удовольствием затягивает петлю на моей шее. «Не могу!» – сказал он откуда-то справа, хотя должен был находиться слева от меня. «Стрелы кончились!» Я выругался, поскольку раненый орк перевязал ногу шнурком и собирался присоединиться к своим сородичам. А я и так взмок, накопилась усталость, а мои редкие контрвыпады не приносили никакого результата. Орки уже вошли в курс и наседали все сильнее и все настойчивее. Отсутствие особых боевых навыков они компенсировали числом и энтузиазмом. Хорошо, что их бесхитростные удары легко читались мной, сказывался мой богатый фехтовальный опыт. Будь на месте моих противников хотя бы один опытный воин, я был бы уже мертв. «Игорь, держись! Я с тобой!» Справа появился мой земляк с копьем. «Стой справа! Вперед не лезь! Постарайся держать своего орка подальше от себя!» — скомандовал я. Удивительно, но Васька послушался. И пока третий орк ковылял в нашу сторону, стараясь не наступить на раненую ногу, у нас даже стало получаться. Мне удалось оцарапать злобную морду одному орку и сбить дыхание, огрызком копья другому. Но третий орк своим появлением опять нарушил хрупкий баланс сил, и мое отчаяние готово было выть от безысходности. Вдобавок ко всему, Васька схлопотал дубинкой по запястью, с криком отскочил назад и с обиженным воем спрятался мне за спину. Копье он при этом потерял, и орки быстро оттеснили нас от него. Отлично. Фортуна окончательно скрылась из виду. А мелкий пушистый северный зверек значительно вырос в размерах и теперь приобрел размеры крупного медного таза, грозившего накрыть меня с головой. Вдобавок ко всем моим прошлым проблемам прилетели новые несчастья. Вначале я пропустил удар по спине. Мои движения замедлились, а потом половина древка, которое я держал в левой руке, превратилась в жалкий огрызок. От досады я бросил бесполезный кусок деревяшки в лицо орку с ятаганом. Попал, но это помогло как мертвому припарка. Зато в бой вернулся Васька. Похоже, мой земляк отобрал топорик у остолбеневшего Святослава и теперь старался помочь мне выстоять в неравном бою. Напрасно. Тот же самый противник опять попал ему дубинкой по руке и по тому же самому месту. Васька уронил топорик и с матом и слезами снова ретировался. На этот раз я не стал дожидаться, пока орки оттеснят нас от оружия, поэтому коряво перекатился, одновременно избежав удара по голове ятаганом, и поднял выпавший у товарища топорик. При этом я снова почувствовал боль в спине, которая вроде как уже начала затихать. Недолгая радость от обладания топориком сменилась градом ударов, сыпавшихся от трех противников сразу. Я пытался закручивать их влево, чтобы они мешали друг другу, но это у меня получалось плохо. Наконец, я решил рискнуть. И сделал это зря. Мой обманный финт ввел раненного орка в замешательство, и я ловким ударом выбил ему несколько зубов и, возможно, даже сломал челюсть. Зато сам при этом провалился вперед, еле отбил я таган и снова схлопотал дубиной. На этот раз по ноге. Чем я думал? Как теперь маневрировать на одной здоровой ноге, когда вторая практически онемела от удара? Моя подвижность была единственным моим спасением. А теперь я лишился и ее. Хищные улыбки на лицах оставшихся противников подсказали мне, что орки были такого же мнения. Вот и все, Игорек. Баста. Конец. Васька, бери Святослава и бегите отсюда. Я продержусь не больше десятка секунд. Крикнул я, не оборачиваясь, и покрепче сжал в руках свое оружие. Два орка решительно надвигались на меня. Третий с тонким писком и воем катался по земле, держась обеими руками за челюсть. Настал мой последний бой. А значит, следует продать свою жизнь подороже. Я уже планировал свою героическую смерть в бою, как вдруг впереди послышался топот и шум. Враги приостановились, сделали шаг назад и робко оглянулись. Я посмотрел поверх их голов. Из-за боя к нам бежали три каторжника. Один с киркой и двое с лопатами наперевес. Я атаковал того, что был ближе. Каторжники налетели на раненного и того, что с ятаганом. Рядом метал булыжники Васька. Не убежал таки. Остался мой земляк. За минуту все было кончено. Один на один я расправился со своим орком, а каторжники добили раненного орка. Последний орк с ятаганом оказался самым отчаянным и умелым бойцом. Он успел тяжело ранить двух каторжников, прежде чем я вмешался и пришпилил его своей рогатиной, как бабочку булавкой. Пока орк захлебывался собственной кровью, я выбил из его ослабевшей руки ятаган и, не дожидаясь, пока он склеит ласты, повалился и с удовольствием растянулся на полу. Болели все мышцы, а особенно пострадавшая спина и нога. Легкая царапина от ятагана на поверку оказалась глубже, чем я думал. Пекло неимоверно сильно, как от ожога. А тем временем рядом со мной развернулась настоящая драма. «Отец!» — очнулся паренек от своего столбняка, упав рядом с раненым каторжником на колени. «Не жилец!» Тихо прокомментировал Васька, осмотревший рану, пока я валялся на земле, полностью обессиленный во время боя. Оставшийся в живых каторжник потянул с головы шапку. Рыжая борода и волосы, приземистая фигура и широкая спина выдавали в нем знакомые черты подгорного народа. Через 5 минут, когда из-за боя показались еще 6 каторжников, а я, наконец, передохнул достаточно, чтобы встать, оказалось, что 2 из 3 смельчаков, пришедших нам на помощь, умерли от ран. А гном так и стоял, смяв свою шапку 2 руками, и плакал. Святослав, содрогаясь всем телом, рыдал на груди у отца. Мы передохнули и отправились наверх. 7 спасенных каторжников шли за нами. Они несли 2 погибших товарищей и пытались хоть как-то утешить паренька, потерявшего сегодня близкого человека. Гном держался обособленно. Я присмотрелся к нему. Рыжий коротышка был такой же широкоплечий и бородатый, как тот, которого мы встретили в туре. Правда, этот представитель подгорного народа не вел себя столь агрессивно. Он даже помогал вынести тела погибших в бою каторжников на поверхность. Все спасенные нами и оставшиеся в живых решили отдать должное своим бывшим товарищам. Каждый сказал о них несколько теплых слов. Гном, дождавшись своей очереди, нахмурившись, сказал: «Они навсегда останутся в моем сердце, как братья, которые отдали свою жизнь за мою свободу». Мы с Васькой не вмешивались. Мой товарищ перевязал мою рану. Мы дождались, пока бывшие каторжники похоронят тела погибших, и устроили привал у входа в шахту. Большинство вызволенных бедолаг хотели как можно скорее покинуть ненавистную соляную шахту, но и поесть от пуза им тоже хотелось. У орков нашлось немало припасов, которые мы пустили на шашлык. оленина и крольчатина восстановили мои силы, а каторжники и вовсе заявили, что впервые за долгих несколько месяцев поели мясо. «Что дальше делать будете?» – поинтересовался я у мужиков. «Я домой пойду». Каторжник лет 40 желал вернуться к семье. «И я тоже сыт по горло этой шахтой», – сообщил самый молодой белобрысый каторжник. «Хочу вернуться в Тур, к тетке. Я у нее в булочной всегда буду и сыт, и доволен. Да и невеста у меня там имеется. Надеюсь, не забыла она меня». «А мне возвращаться некуда», – спокойно констатировал бородатый гном, выживший в бою. 2 года, как моя семья от мора умерла. С тех пор я по свету шагаю. Хочу увидеть мир, как у вас говорят, на других посмотреть и себя показать. Вот ты, Игорь, куда путь держишь? В новоселке мы идем. На реке наш плот и лошадка остались. Влез Васька, хотя вопрос был адресован мне. Мой товарищ наслаждался обществом сурового гнома. Прошлый опыт подсказывал Ваське, чтобы он не сильно навязывался коротышке в товарищи. Поэтому мой земляк посматривал на гнома украдкой. И вот настал момент, когда гном сам задал вопрос, открыв ящик Пандоры, выпустив на свет человека, рот у которого не закрывался никогда. «Можем и тебя с собой взять», — поспешно предложил я, пока Васька ничего не испортил. «Этот гном заслужил мое уважение и признание. Если бы не он и 2 других смельчака, остался бы я навеки под землей в шахте, и кости мои гнили бы в назидание другим каторжникам, а плоть сожрали бы клыкастые орки. Хорошо, что есть такие смельчаки, как вот этот бородатый коротышка». Я улыбнулся ему. «А, была не была». Он размахнулся и пафосно грохнул об землю свою шапку, усмехнулся в свою бороду и добавил: «Посмотрю я на ваши новоселки». «Таких гор, как у нас, нигде нет», — влез в разговор Святослав. Я заметил, как при этих словах напрягся представитель подгорного народа. Он нахмурился и чинно кивнул. При этом его широкий рот перекосило, губы сложились в 2 тонких спрессованных линии. Кажется, гном пытался сдержать что-то, что могло слететь с его языка. Нить разговора с коротышкой неожиданно оборвалась, когда инициативу перехватил молодой веснушчатый рыжий мужчина, который был лидером среди молодцев его возраста. «А нас возьмете?» — спросил за всех он. «Возьмем?» — кивнул я и добавил. «Коли работы не боитесь». «Вот!» — спокойно сказал он. «Погляди, какая у нас закалка!» Веснушчатый мужик протянул вперед свои руки и продемонстрировал громадные мозолистые ладони. «Фига себе у них трудовая книжка», – прошептал Васька с уважением. «Хорошо, парни, вы приняты. Тогда пошли отсюда скорее, а то не ровен час заявятся сюда хозяева и сильно огорчатся, что мы тут похозяйничали и прислугу ихнюю положили», – предложил белобрысый. Все с ним согласились, только вначале Васька потребовал, чтобы каждый из присутствующих взвалил себе на плечи поклажу. А мне шепотом так и сказал: «Меня жаба давит столько добра этим злыдням оставлять». Вскоре мы, нагруженные и уставшие, добрались до реки. Наш плот, привязанный к берегу, покачивался на волнах. Мы загрузили его поклажей и при помощи шестов переправились на другую сторону. Тут 2 из 7 бывших каторжников попрощались с нами и сошли на берег. А мы продолжили путь вверх по реке. Теперь у травки появились помощники, но и плот потяжелел тоже. Все путешествие из Тура до новоселок вместе с опасным приключением заняло вдвое больше времени, чем спуск по реке. Главным образом, наши остановки были продиктованы необходимостью отдыха для нашей тягловой силы. И все же у самых новоселок, когда мы попрощались со спасенным Святославом, стало совсем не сладко. Мне и другим мужикам пришлось изо всех сил помогать нашей лошадке, которая в одиночку уже не могла бороться с быстрым течением. Когда наш плот наконец причалил у мельницы, а мы выгрузили всю поклажу и занесли ее в здание мельницы, я надежно привязал наше плавсредство к причалу. Тут наш приземистый и плечистый спутник расстроенно хмыкнул. Перспектива ночевки в переполненной людьми мельнице, усыпанной опилками и древесной пылью, видимо, его не прельщала. «Игорь, спасибо тебе за все», — скованно сообщил гном. Он переступил с ноги на ногу. «Может, все-таки заночуешь у нас?» «Нет», — твердо, но с ноткой сожаления ответил коротышка. «Я вашу каменоломню хочу посмотреть. Там и заночую». «Чем вообще думаешь заняться?» «Потом в горы пойду. Гному без их красоты жизнь не мила». Он грустно улыбнулся. «Что ж, прощай. Может, еще свидимся, и я верну тебе должок». Я рассмеялся и хлопнул его по массивному плечу. «Ну какой ты мне должник? Это я тебе жизнью обязан». «Тогда мы квиты», — кивнул бородатый собеседник с удовлетворением. У него как будто гора с плеч свалилась. На лице появилась самодовольная высокомерная улыбка. «Прощай». Он развернулся и зашагал в сторону каменоломни. Намаявшиеся за целый день наши новые товарищи улеглись прямо на полу пильной мельницы и мирно посапывали. Когда я осторожно прошел к своему месту и лег на пол, накрываясь одеялом, Васька пошевелился и посмотрел на меня. «Уже ушел?» — расстроился мой сонный товарищ. «Спи, толкиенист ролевик!» Мой земляк со вздохом повернулся на другой бок. Я укрылся одеялом и уставился в потолок. Снаружи фыркнула недовольная лошадь. До меня вдруг дошло, что у нашей травки нет своего уголка. Надо будет ей конюшню построить. Как бы в ответ на мою мысль травка опять фыркнула. Я нехотя встал. Спина жутко болела, натруженные мышцы ныли. Я подхватил трофейное одеяло и вышел из мельницы на свежий прохладный воздух. Травка осуждающе посмотрела на меня. Я подошел к ней и накинул поверх крупа одеяло. Травка подвинула ко мне свою морду и прянула ушами. Я погладил ее и прошептал: «Ничего, милая, сделаем и тебе удобное место для ночлега. А сегодня придется так заночевать». Я посмотрел на небо. Ни облачко, ни тучки. Звезды сияли ярко, заполнив белыми торчками черное ночное покрывало. «Сегодня ночью дождя не будет, а утром я тебе яблок достану». Я замечтался и перестал гладить травку. Лошадь подвинула морду и положила ее мне на плечо. «Все, травка, спать пора», — опомнился я. Она обиженно отвернулась от меня, подглядывая за мной одним глазом. Я вздохнул и пошел обратно внутрь мельницы. Нашел свое место и сразу же уснул. На следующий день, едва поев, пришлось бежать на северную дорогу, ведущую мимо каменоломни в лес у подножья гор. Травка мирно паслась у мельницы. Лесорубов удалось перехватить уже за каменоломней. Мужики от моего заказа и количества работы для них, мягко говоря, офигели, но обещали начать работу именно с него. Когда я вернулся, Василий встретил меня с виноватым выражением на лице. Привод заклинило. Наши помощники крутились рядом, пытаясь помочь в починке привода. Чтобы не пропустить кругляк мимо нашего причала, я переплыл на другой берег и закрепил там веревку, которая могла задержать кругляк, до того, как мы сподобимся его отловить багром. До обеда мы провозились с приводом. В результате пришлось заменить деревянную шестерню. Василий вызвался вырезать новую деталь из дубовой заготовки. Я же отлавливал кругляк из реки. Вечером вдоль реки прошли плотники из новоселок. Увидев, как мы отлавливаем весь кругляк из воды, они возмутились. «Так вот, значит, кто наше дерево ворует!» «Ты кого это вором назвал?» Наши ребята набычились и сбились в кучу. «Погодите, стойте!» — вмешался я. «Павел, Семен, вы же меня знаете! Я словно ветер не бросаю!» С лесорубами мы договорились. Кругляк я у них заказал». «Смотри-ка, Павел!» — дерзко воскликнул один из молодых наглецов. «Экую ты змею у себя на груди пригрел!» Павел тяжелым взглядом посмотрел на меня. «Я тебя принял, научил, работу дал!» Мой бывший работодатель и напарник остановился, зло посмотрел на Ваську и других парней. «А ты теперь у нас работу отобрать решил?» — закончил за товарища Семен. Сила была на нашей стороне, а плотников было меньше. Им оставалось только злиться и давить на совесть. А у меня она, естественно, была, да очень непростая. «И что с того?» — внезапно сказал один из бывших каторжников. «Неужто один ты можешь плотницким делом заниматься?» Я молчал. Что я мог им сказать? Павел схватил Семена за плечо и сказал. «Пойдем, нам тут не рады. Постойте!» — опомнился я наконец. Вздохнул и с сожалением сказал. «Мы действительно очень нуждаемся в этом кругляке, и у нас важные контракты с людьми из Каменца и Тура. Но вы можете сами рубить себе лес или нанять для этого еще кого-нибудь». Семен сплюнул. Видимо, мое предложение его не устроило. «Да зачем тебе столько кругляка?» — воскликнул Павел. «Тебе ж его и за две седмицы не перепилить!» «Ты ошибаешься, друг мой. Пойдем, я покажу тебе нашу пильную мельницу». Павел и Семен нехотя двинулись за мной. Молодые плотники потянулись за ними. Они с удивлением уставились на колесо нашей пильной мельницы. С завистью смотрели на то, как легко пилы распускают деревянную колоду на доски. Я рассказывал, объяснял, а мужики все больше мрачнели. Когда осмотр закончился, мы вышли на свежий воздух. Молодые плотники тут же направились в новоселки. Павел с Семеном немного задержались. «Похоже, придется мне опять в помощники к кузнецу проситься», — резюмировал Семен. Павел только тяжело вздохнул. Он уже понял, что конкурировать с нашей пильной мельницей они не смогут. «А знаете что?» — вдруг предложил я. «Идите лучше ко мне работать. И сколько ты нам платить станешь?» — поинтересовался Павел. Когда я озвучил число в два раза большее, чем их заработки за самую трудную, их неделю, глаза обоих плотников округлились. «В месяц?» — переспросил Семен. «В неделю», — спокойно пояснил я. Семен и Павел молча переглянулись. «Когда приходить?» Павел был серьезен. «А вот завтра с утра и приходите». Я улыбнулся и похлопал их по плечу. Позже плотники рассказывали, что они были сильно впечатлены тем, как при помощи воды их тяжкий труд существенно упрощался. Вот так на лесопилке появились ветераны плотницкого дела и просто хорошие люди. Зарплата плотников по сравнению с прежними заработками выросла вдвое, а работа при этом стала значительно легче старой. А молодые плотники так и остались заниматься дровами. Их я к себе брать не хотел, поскольку видел, что те парни работать не любят и не хотят.